Защита истины на соборе. На Константинском соборе разыгралась высокоторжественная драма жизни праведника в цветущую пору его зрелого мужества. Там решалась судьба будущего Европы. Делегаты всех европейских государств с любопытством следили за изумительным единоборством воинственного чеха из Вифлеемской часовни против всех святых отцов Вселенского собора. Это был поединок маленького безоружного Давида с тысячью всемогущих Голиафов, и в этом поединке Гус победил. Так напишет о нем историк Филиппов. Чешские вельможи присутствовали на всех публичных заседаниях собора. Итак, первое заседание состоялось 5 июня 15 года, это была среда. Магистр Ян Гус впервые предстал перед отцами собора. Первая аудиенция не состоялась. Шум, крик, общее смятение заставили закрыть заседание. Прежде чем Гус был введен в зал, были прочитаны протоколы следствия. Один чех увидел уже изготовленный приговор Гуса. Ян из Хлума немедленно пожаловался об этом императору Сигизмунду, и он распорядился повременить с приговором. Второе заседание состоялось 7 июня, в четверг. В этот день было солнечное затмение и тьма по всей земле до полудня. В летописях сохранилась запись. В 11 часов совершенно затмилось солнце, так что нельзя было совершать богослужение без свечей. Это был знак того, что затуманилось солнце правды, Христос, в сердцах многих епископов, злопыхавших против Яна Гуса. На заседании присутствовал император Сигизмунд. Кардиналы выступали обвинителями Гуса по 45 пунктам обвинения, которые в основном сводились к тому, что Гус отрицал папство, иерархию, защищал учение еретика Виклифа, апеллировал ко Христу, причащал мирян хлебом и вином, отрицал церковное учение о спасении делами, то есть возможность за деньги искупить грехи. Проявил непокорность папским буллам. Магистр сознался в том, что он апеллировал на недостойный поступок архиепископа папам Александру V, Иоанну XXIII, а потом и самому Иисусу Христу. Последнее заявление магистра об апелляции Господу Иисусу Христу святые отцы собора подняли на смех, но магистр сказал им: «А кто же другой, более законный и справедливый судья? Кто же может возвысить униженных и помочь им, кроме Христа, которого невозможно обмануть, и сам он не может ошибаться?» Магистра обвинили в том, что он восхвалял еретика Виклифа и произнес однажды: «Я сам желал бы, чтоб и моя душа была там, где душа Виклифа», между тем, как апостольская кафедра осудила Виклифа по 45 пунктам. Гус отвечал: «В своей речи я действительно высказал такое желание. В уповании на Бога желаю, чтобы и моя душа была там, где душа Джона Виклифа. Потому что каждого человека, о котором не знаю из Священного Писания или из особого чудесного знамения Божия, что он осужден Богом, считаю такого человека лучшим себя. Ныне я не изменил этой надежде и утверждаю смело, что душа Виклифа в числе спасенных душ, так как я не хочу произносить снова осуждение над кем-либо. Спаситель сказал нам: не судите, да не судимы будете. Действительно, я говорил, что не взял бы и столько золота, сколько его вместилось бы в Вифлеемской часовне за отступление от той правды, какую я познал из учения Виклифа. Все, что истинного сказал Виклиф, я принимаю и не потому, что это правда Виклифа, а потому, что это правда Христова». Магистра обвинили в том, что он вызвал в Праге волнение умов. Это обвинение, подобно обвинению, принесенному против Христа, он возмущает целую иудейскую землю, начиная с Галилеи, говорили лжесвидетели. Я никогда, по милости Божьей, не был возмутителем, но всегда проповедовал, чтобы люди жили между собой в мире и любили друг друга. Однако, если сам Спаситель говорил, что он принес на землю не мир, но меч, то мог ли христианин опасаться проповедовать истину, потому что она взволнует умы? Магистра обвинили в том, что он сказал, что клятва, проклятие, анафема, которой он был подвергнут, не вредит ему, и она обратится в его пользу пред Богом. И что его непослушание распоряжения духовенства в непозволительном, вполне законно. Я утверждал и утверждаю, что ни мне и никому невинному не вредит несправедливая клятва или анафема, если проклинаемый переносит ее терпеливо и смиренно, что она даже обратится в похвалу и благословение сообразно со словами пророка в псалме «Они проклинают, а ты благослови» Псалом 108-28 стих. И сообразно со словами Бога «Прокляну ваше благословение». И со словами святого Матфея «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Магистра обвинили в том, что он утверждал, что добровольно явился в Констанц на собор, и никто не мог его принудить к этому. В доказательство справедливости этого заявления магистра поднялся господин Ян из Хлума и сказал: «Да, господа, он говорит правду. Я убогий рыцарь в нашем королевстве, но все же я даже один готов был хранить и защищать его в течение целого года, так, чтобы никто не мог его коснуться. У нас в Чешском королевстве есть много и больших господ, которые любят его. Они владеют замками и могли бы его защищать, хотя бы и против обоих королей – Сигизмунда и Вячеслава». Общий характер прений заключался в том, что Гус должен был или отвергать ложно на него возведенное, или указывать точный смысл своих слов, превратно истолкованных. О результатах второго заседания Гус писал: «Всемогущий Господь даровал мне сегодня сердце неустрашимое и твердое. Две статьи сняты с моего обвинения. Надеюсь на милость Божью, что снимутся и другие. Против меня все кричали, как иудеи на Иисуса». Во всех аудиенциях, сначала частных, которых было очень много, а потом и в публичных на соборе, я всегда заявлял о том, что желаю подчиниться наставлению и вразумлению отцов собора, и что непременно откажусь и понесу наказание, если только будет доказано мне, что я писал, учил или что-либо сказал в ответах против истины Христовой. Несмотря на это мое заявление, из всех 50 докторов богословия ни один не изъявил желания дать мне в официальном заседании собора поучение, даже не хотели говорить со мною, высказывая только следующее требование: «Ты должен подчиниться решению собора». Когда же в публичной аудиенции я приводил для подтверждения своих слов Священное Писание или же творение святых отцов, члены этого собора или смеялись надо мною, или же говорили мне, что я неправильно понимаю Священное Писание и творение святых отцов, а доктора богословия утверждали, будто непристойно ссылаться на Священное Писание. Затем страшный крик, шум, шутки, насмешки и проклятия посыпались на меня со всех сторон и среды этого собрания. О, сколько искушений я претерпел после этого! Один Бог знает о том. Третье заседание было 8 июня. Кроме святых отцов собора присутствовали король Сигизмунд и чешские друзья Гуса. В этот день обвинения касались главного сочинения Гуса – это книга о церкви. 60 богословов сделали извлечения из его сочинений, которые были истолкованы превратно. Гус защищал положение, что кардиналы, не живущие жизнью апостолов, не являются их преемниками. Когда Гуса обвинили за то, что он поставил под сомнение сам принцип папства, он заявил собору: «Ведь существование церкви не прекратилось после того, как собор сместил единственно законного папу Иоанна XXIII». Председатель заседания собора предложил магистру Яну Гусу следующее: «Вам два пути – или предаться на милость собора, или защищать пункт обвинений». На это магистр ответил: «Достойные отцы, я приехал сюда свободно и Богом прошу вас выслушать меня и дальше, чтобы мог я разъяснить свое учение. Если же мои доказательства и примеры из Священного Писания не будут убедительными, я рад буду поучиться у вас». Председатель аудиенции на это сказал: «Если желаете подчиниться поучению собора, то знайте, что поучение со стороны 50 докторов богословия заключается в следующем. Первое. Сознайтесь смиренно в том, что эти артикулы, пункты обвинений, содержат в себе ереси. Второе. Отрекитесь от этих артикулов и обещайте впредь никогда не держать их и не учить им». Магистр ответил так: «Во имя милосердия Божия, но ведь это противоречит моей совести, отрекаться от фраз, которых никогда не произносил. Не надевайте мне на горло петлю проклятия, не вынуждайте меня лгать и отрекаться от того, чему я никогда не учил, ибо это показали против меня лжесвидетели. Докажите, что мои воззрения еретические, и я от них отрекусь». Гус в одиночку противостоял собору враждебных епископов. Он твердо заявил: «Пусть вина будет доказана на основании Библии, и если он где-то попрал учение Слова Божьего, то готов признать свою вину». Ему не давали возможность говорить. На него кричали, его поносили, ругали, осыпали проклятиями. Соборные отцы провозглашали, что он хуже, чем содомит, Каин, Иуда, турок, татарин и еврей. Его сравнили с пресмыкающимся змеем и похотливой гадюкой. Его выступления прерывались свистом, топанием ног, воплями: «В костер его! В костер!» Но Гуса невозможно было запугать или сломить. Мужественно и настойчиво требовал Гус от отцов собора разбирательства своего дела по существу. Гус добивался того, чтобы с ним дискутировали, чтобы ему доказали, в чем он не прав, убедили бы его. Церковный же собор требовал одного – покориться обвинению в ереси. Король Сигизмунд выразил свое отношение к магистру в следующих словах: «Советую тебе предаться на милость целого собора. Если же окажешься упорным, то они, члены собора, знают, как с тобою поступить. Я сказал им, что вовсе не намерен заступиться ни за одного еретика. Даже сам собственноручно сжег бы такового. Советую тебе предаться на милость собора. И чем скорее, тем лучше для тебя». Император уговаривал Гуса подчиниться мнению стольких ученых мужей, докторов теологии. Книжники всегда шли впереди палачей. На докторов теологии опирался император Сигизмунд, склоняя Гуса к отречению от истины. «Слушай, Гус, почему бы тебе не отречься клятвенно от всех ересей, даже если их ты и не проповедовал? Я бы это сделал без колебаний. Разве из этого следует, что я их признавал?» Гус отвечал: «Ваша милость, совсем не одно и то же просто отказаться от ереси или клятвенно от нее отречься. Я не хочу оскорблять ни свою совесть, ни Бога, а это и случилось бы, если бы я клятвой подтвердил отречение от ереси, которых никогда не исповедовал». Ему предлагали игру слов, чтобы спасти ему жизнь и авторитет собора. Но чувство христианской правды не допускало подобной сделки. Не было ни малейшей возможности договориться. Здесь столкнулись два царства – царство Божье и царство мира сего. Расправа над чешским реформатором была предрешена. Гуса объявили неисправимым еретиком и отвели в темницу. Ян из Хлума, провожая друга в темницу, утешал его: «О, как дорого было мне пожатие руки господином Яном», — пишет Гус. «Он не постыдился подать мне руку отверженному еретику. Любезный в Боге, верный и храбрый рыцарь пан Ян, да дарую тебе, Царь Небесный, вечную награду за твою веру и труды, понесенную тобою для меня». Когда Гус был уведен из собора, Сигизмунд, закрывая заседание, произнес речь. «Вы слышали здесь обвинения против Гуса, подтвержденные несомненными доводами? Из этих обвинений достаточно было бы и одного для предания Гуса смертной казни через сожжение. А потому, если он будет упрямствовать в ереси, то я полагаю, что он должен быть сожжен. Впрочем, если бы он и принес покаяние перед Святым Собором, то отречение осталось бы у него только на языке. Возвратившись в Чехию к своим друзьям и покровителям, он будет действовать в прежнем духе, еще более уклоняясь от чистоты веры, и последнее будет хуже первого». Король Сигизмунд, давший Гусу некогда охранную грамоту на безопасный приезд в Констанц и на безопасное возвращение в Чехию, первый подал голос о сожжении Гуса. На этом собор разошелся, дело Гуса было предрешено, и Гус писал: «Я полагал, что Сигизмунд разумеет закон Господа и правду, но теперь убежден, то и другое – это пустые слова для него. Он осудил меня даже раньше моих врагов». О, если бы вы видели этот собор, называющий себя всесвятым и не могущим заблуждаться, вы увидели бы в нем всю мерзость и величайший срам. Когда я предстал перед этим собором для ответа, я воскликнул следующее: «Я полагал, что на соборе будет больше чести, добра и порядка, нежели как увидел на самом деле». Тогда старший кардинал отвечал: «Как ты можешь так говорить? В замке ты говорил гораздо разумнее». В ответ на это я сказал: «В замке никто не кричал на меня, а здесь все вы кричите разом». Так как собор велся с таким беспорядком, бесчинством, и им сделано больше злого, чем доброго, то вы, верные Богу и любезные христиане, не страшитесь приговором собора. Надеюсь на Бога, члены собора разлетятся, как мотыльки, а приговор окажется ничем иным, как паутиною. Они хотели устрашить меня, но Бог помог мне, и не превозмогли во мне силы Божьей. Когда я сказал: «Охотно желал бы я быть наставленным в том, в чем я ошибаюсь», то услышал ответ старшего кардинала: «Если желаешь, чтобы тебя наставили, то ты должен сперва отречься от своего учения, как это решили 50 докторов Священного Писания, а потом ты будешь наставлен». О, это было прекрасное поучение. все это пишу вам для того, чтобы вы знали о том, что они не опровергли меня неясными изречениями Священного Писания, неверными доводами, но только лестью да угрозами нападали на меня и желали уговорить к отречению, чтобы я клятвенно отказался от моего учения. Но милосердный Господь Бог, слово которого я прославлял, был со мною, пребывает и ныне, и, надеюсь, пребудет со мною и сохранит меня в своей милости до самой смерти. Написано в среду в оковах в ожидании смерти.